Когда часы звонили два, Хог поднимался и, несмотря на протесты со стороны друга, отправлялся спать. «Какое удивительное существо!» — думал он, возвращаясь к себе по длинным молчаливым коридорам. Грация молодой девушки, чистота девственницы, которая никогда не выходила за порог дома своей матери, и, тем не менее, неукротимая сила, душа бенедиктинского монаха и идеи Сан-Кюлота. И точно, это была смесь, над которой можно было задуматься. Но Джефферсон Хогг не любил утомлять себя размышлениями, и его друг Шелли всегда вызывал в нем непобедимое желание спать. Глава четвертая. Соседняя сосна. За несколько дней до Рождества мистер Тимоти получил письмо от одного из лондонских издателей, некоего мистера Стокдаля, который счел нужным обратить его внимание на то, какие странные произведения молодой Перси Шелли собирается выпустить в свет. В руках у Стокдаля находилась рукопись романа «Сент-Ирвин» или «Роза и крест», переполненного самыми возмутительными идеями, и этот добродетельный коммерсант не мог спокойно смотреть на то, что сын уважаемого человека пошел по такой опасной дороге. Он счел долгом предупредить отца и особенно обратить его внимание на демона-соблазнителя молодого Шелли, его товарища Джефферсона Хогга, происходящего из хорошей тарийской фамилии из севера Англии, но одаренного умом ложным, холодным и опасным. Мистер Тимоти начал с того, что написал мистеру Стокдалю, что ни копейки не заплатит по типографскому счету, обстоятельства, чрезвычайно усилившие метафизические и доктринальные опасения издателя. Затем, в ожидании приезда сына, который должен был прибыть на днях, чтобы провести рождественские вакации в Филдплейсе, он приготовил речь, одну из тех речей бессвязных, чувствительных и угрожающих, напыщенных и шутовских, литературный жанр, в котором он был мастером. Рассуждение еще никогда никого не убедило, но думать, что рассуждение отца может изменить идеи сына, это верх рассуждающего безумия. Разговор с отцом произвел только то действие, что Шелли вышел раздраженный глупостью своих родных, исполненный справедливого негодования против недостойного джентльмена, поведение мистера Стокдаля и более чем когда-либо привязанный к своему единственному другу Джефферсону Хоггу. В тот же вечер он ему написал длинное письмо. «Все здесь нападают на мои ужасные убеждения. Я здесь как пария. Готовится грозная буря. Что касается меня, то я спокоен и как маяк, возвышающийся над взволнованным морем, только смеюсь, глядя, как у моих ног разбиваются бесполезные наскоки волн. Я пытался просветить отца, и, к величайшему удивлению, он выслушал мои доводы. Он согласился с невозможностью допустить непосредственное вмешательство провидения. Он даже признал невероятность истории о колдуньях, привидениях и других легендарных чудесах. Но когда я стал прилагать к его собственным верованиям те истины, в которых мы только что согласились, он вскочил и принудил меня прекратить спор единственным аргументом. Правда, неизменным во все времена. Я верю, потому что верю. Моя мать уже видит меня на прямой дороге в ад и боится, что я собираюсь совратить сестер. Как это все смешно! Дом, некогда такой веселый во время вакации, был этим инцидентом погружен в печаль. Миссис Шелли приказала дочерям, чтобы они поменьше разговаривали с братом, и детей охватило чувство стесненности. Обычные приготовления к встрече Рождества продолжались, но никому они не доставляли удовольствия, и без всякого одушевления с натянутой веселостью устраивались те маленькие сюрпризы, которые бывают так приятны в дружной семье. Одна Елизавета втайне осталась верной Шелли. К несчастью, она хорошо видела, что ее чувство больше не разделяется кузиной Гарриет. Она заметила, что та с каждым днем становится все холоднее и все больше отдаляется. Письма, полученные Гарриет из Оксфорда, письма, наполненные восторженными рассуждениями, за которыми ей трудно было следить, вызвали в ней раздражение и беспокойство. Цитаты из Годвина наводили на нее непроходимую скуку и еще больше пугали ее. Редко случается, чтобы красивые женщины имели вкус к опасным идеям. Красота, естественная форма порядка, консервативна по существу. Она поддерживает установленную религию, церемонии которой украшает. Венера была всегда лучшим пособником Юпитера. Прекрасная Гарриет показала подозрительные письма своей матери, а затем, по совету последней, своему отцу, который нашел выраженные в них доктрины отвратительными. Все вокруг нее говорили, что молодой Шелли плохо кончит. Следует ли выходить замуж за оригинала, который своими выходками оттолкнул от себя весь свет? Гарриет любила элегантность, балы, успех. Во что превратится жизнь с этим энтузиастом, который не уважает даже брака? Ведь как-никак и о религии тоже надо подумать. Еще до приезда Шелли между обеими молодыми девушками происходили горячие споры. Елизавета защищала брата. Как Гарриет могла пустое удовлетворение тщеславия предпочитать счастью провести жизнь самым замечательным из людей? «Ты делаешь из своего брата какое-то необыкновенное существо», — отвечала Гарриет. «Но разве я знаю, таков ли он в действительности? Мы жили в деревне, мы ничего не знаем. Наши родители, даже твой отец, который состоит членом парламента и знает людей свет, все порицают идеи Перси. Но допустим, что он гений. Какое право я имею тогда начать с ним совместную жизнь, которая кончится разочарованием, когда он откроет, что я совсем не похожа на ту, какую рисовало ему его воображение? Я обыкновенная молодая девушка, такая, как все. Он меня идеализировал. Он будет крайне изумлен, когда узнает, какова я в действительности».